струилась неторопливо и добродушно и совсем не оправдывала свое название. Вода была хорошо прогрета солнцем, совсем не то, что в Эйдыге. Пошли по песку вдоль ручья. Солнце только что взошло. Трава и кусты еще сверкали росой, а в воздухе уже мерцала голубоватая дымка. Опять необычайно жарким будет день. В небольшой усыхающей протоке прыгали длинноногие кулики. Отовсюду слышалось гоготанье гусей, кряканье уток, крики множества птиц. Над нами парили в воздухе белоснежные чайки. На песчаных отмелях темнели влажные следы сахатых, росомахи, оленей, рыси. Безлюдная тайга эта была перенаселена зверьем и птицами, которые, кажется, чувствовали себя без человека превосходно. Среди могучих в 2-3 обхвата кедров и лиственниц ярко выделялись высокие скалы. Никогда я не видела в природе такой яркой рассветки. Красные скалы, синие скалы с зелеными, синими, желтыми натеками чистоты и блеска драгоценных камней. Вдоль ручья валялись огромные синие, желтые, черные камни с вкрапленными в них кристаллами свинцово-серого цвета. Кузя все время ахал от восторга и то и дело щелкал фотоаппаратом. Мария Кирилловна с удивлением рассматривала камни. «На обратном пути надо взять образцы», — сказала она, — «да послать геологам. Все эти синие зеленые налеты — признаки руды». «Золотишко все тут повыбрали», — заметил Стрельцов, оборачиваясь. Он шел впереди, выбирая путь. «Кроме золота могут быть другие металлы, которыми тогда, 40 лет назад, не заинтересовались», — возразила Пенегина. Вначале мы оживленно переговаривались, но постепенно как-то примолкли, подавленные дикостью и безлюдьем. Уже месяц, как мы были в самом сердце тайги, и я все не могла ее разгадать, потому что она бесконечно менялась. И если она была чем-то живым, то это живое обладало неисчислимым множеством душ, многоликое, разное, непонятное и прекрасно. Но еще ни разу тайга не представала передо мной вот такую, первобытной, непокоренной, свободной и страшной. Все было в движении, все трепетало, жило, сверкало, источало аромат и тянулось к небу. Горячий сухой ветер раскачивал вековые деревья. Нет, неохватные, массивные, потрескавшиеся стволы их, ушедшие глубоко в землю, стояли неподвижно, как мощные колонны на глубоком фундаменте, подпирающие голубой свод небес, но ветви извивались, хлестали друг друга, сыпалась в воду хвоя, а в вершинах что-то гудело протяжно и низко, как орган. Вода звонко журчала, цепляясь о старые обомшелые коряги и странной рассветки камни. Мы шли молча, следуя извивам ручья и косясь на темные заросли, откуда веяло холодной прелью. Лес неохотно расступался перед нами и сразу смыкался за спиной. И был непонятен, как если бы мы шли по неведомой планете. Нет, мы шли, конечно, по нашей русской земле, но будто много веков назад. Мне вдруг вспомнилось одно предание, читанное еще в детстве. Когда татары разгромили и обезлюдили древний Киев, он зарос дремучим лесом, заросли все дороги к нему, и долгих 300 лет только зверь мог продраться сквозь колючие заросли, чтоб пробежать по древним улицам, где даже дома заросли мощными дубами. Помню, на меня это произвело неизгладимое впечатление. И вот теперь я была свидетелем, как лес поглощал заброшенный рудник. Мы подошли к руднику в полдень. Кое-где еще сохранились по берегам ручья следы труда старателей, отвалы промытой породы. Вот старая обрушенная штольня, рядом окаменевшие отвалы,